запах крови сейчас почти неощутим. Поэтому все может начаться сначала, в несколько обновленной форме. И не только у нас, а на огромных пространствах того мира, который некогда был христианским. Я спрашивала Эренбурга, откуда у него взялось пропавшее стихотворение. Он, конечно, ничего не помнил. Болезнь памяти – один из симптомов нашего психоза. Часть стихов Эренбург получил от Тарасенкова, падшего ангела, известного коллекционера рифмованных строчек, автора гнусных статеек о поэзии. Я могу только сделать несколько предположений. Эренбург приезжал в Воронеж весной 1936 года. Возможно, что Мандельштам надиктовал ему несколько стихотворений, среди них и «Мигрень». Оно тогда еще не попало в полную опалу. Запись сохранилась у Эренбурга в Париже или в Москве у его дочери. Этот вариант вызывает у меня следующее сомнение. До войны Эренбург мало интересовался Мандельштамом. Ему казалось, что Мандельштам принадлежит прошлому. А сдвиг произошел позже. Во время капитуляции Эренбург отсиделся в советском посольстве в Париже и был выпущен немцами в Советский Союз, потому что еще действовал наш пакт с Гитлером. Вскоре после возвращения я встретила его на Каменном мосту. Из всех своих ссылок, неофициальных, а паспортных, я умудрялась наезжать в Москву. Он прогуливал собачку. Мы разговорились. Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом. Ни тени иронии. Исчезла вся жувиальность. Он был в отчаянии. Европа рухнула. Мир обезумел. В Париже хозяйничают фашисты. Он переживал падение Парижа как личную драму. И даже не думал о том, кто хозяйничает в Москве. В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком. Не тем, которого я знала многие годы. И совсем по-новому прозвучали его слова о Мандельштаме. Он сказал: «Есть только стихи, осы и все, что Ося написал». Я запомнила убитый вид Эренбурга, но больше таким я его не видела. Война с Гитлером вернула ему равновесие, и он снова оказался у дел. Единственное, что осталось от того отчаяния, это отношение к Мандельштаму, который стал для него поэзией и жизнью на фоне общего безумия и гибели. В этом перемена оказалась прочной. В остальном он постарался воскресить те иллюзии, которые помогали ему жить. Не потому ли он мог сочетать Мандельштама с Нерудой и Элюаром, а в прежние годы и с Арагоном? Он считал, например, что после гражданской войны у нас началась разумная жизнь, и катастрофа разразилась только в 1937 году. Точка зрения победителей. «А как же с Мандельштамом?» спрашивали у него. Других имен не называли, хотя список их нескончаемый, потому что знали, что к остальным Эренбург равнодушен, а Мандельштам для него – боль. Единственное лекарство от этой боли – рассуждение, что Мандельштам сам навлек на себя беду. Поведение Мандельштама было неразумное. А стихи против Сталина плохонькие и выпадают из всего поэтического наследства. Писал бы себе про ос, и ничего бы с ним не случилось. Это тоже точка зрения победителей. А с ними-то Эренбург и общался, пока жил в Париже.